Мы заглядываем за все заборы и громко кричим: «Том, Томка, Томка!» Пропал, сбежал наш любимый пес. Это, конечно, и раньше бывало, но всегда доставляло нам массу волнений. Чаще всего мы находили своего беглеца близ какой-нибудь дачи. Например, у знаменитой артистки Екатерины Павловны Корчагиной Александровской. У нее была собака по имени Кара. Очевидно, старая актриса не раз наблюдала за тем, как мы с Максимом возвращаем своего пса, и она сделала вывод, что в нашей семье собак любят. Иначе невозможно объяснить дальнейшие события. В 1951 году Корчагина Александровская скончалась. И тут выяснилось, что имуществом своим она распорядилась так. Дачу в Комарове завещала театральному обществу. Антикварную лампу — своей старой подруге. А собаку Кару — композитору Шостаковичу. Надобно заметить, что отец отнесся к этому философски и даже стоически. Я помню, он произнес: «Хорошо еще, что это собака, а не какое-нибудь более экзотическое животное, например, осел или крокодил». Так Кара попала в нашу семью. Летом она жила на даче в Комарове, а зимой в квартире родителей мамы Василия Васильевича и Софьи Михайловны Варзар. Отец хорошо относился к собакам, но у него были претензии к ним по части гигиены. Он морщился, когда видел, что пес с грязными лапами залезает на кровать. Максим и я постоянно слышали окрик: «Перестань цацкаться с собакой, пойди вымой руки». И еще псы своим лаем мешали ему сочинять музыку. А потому он больше любил котов, которые, как известно, тише, чем собаки, да и более опрятны. Максим. Отец терпеть не мог злых собак. Я помню, в Жуковке у нас некоторое время жила кавказская овчарка, которая стала бросаться на людей. Как только это у нее появилось, отец сейчас же пристроил ее в какую-то военную часть. Композитор Борис Тищенко приводит такое высказывание Шостаковича: «И среди собак бывают негодяи. Наш пес загрыз котенка. И хоть бы голоден был, так нет, просто из-за зарства. Я его выслал в 24 часа». Шостакович, статьи и материалы, Москва, 1976 год, страница 101. Галина. «Я вспоминаю случай в той же Жуковке. Кто-то подбросил маленького котенка, который у нас прижился. Отцу он понравился и даже был допущен в его кабинет. Там стоял стол с выдвижными ящиками, и вот котик как-то залез в один из них и заснул. А тут ящик задвинули. Немного погодя, кот проснулся и стал орать. Мы это услышали и принялись искать, откуда доносится мяуканье. В конце концов, бедолагу нашли и выпустили наружу. Ну и чтобы закончить эту кошачью тему, еще такой рассказ. Приятель отца, режиссер Фридрих Эрмлер, построил в Комарове новую дачу и пригласил Шостаковича с семейством полюбоваться на нее. Хозяин водил нас по всему дому. Здесь будет камин, здесь то, здесь все. Потом было угощение, хороший обед. А тогда в моду стали входить сиамские коты, и Эрмлер как раз себе такого раздобыл, очевидно, купил за большие деньги. А в нашей семье ничего о таких котах еще не знали. И вот когда мы уходили на прощание, отец сказал гостеприимному хозяину: «Все у тебя очень хорошо, только вот кота ты мог бы завести себе получше». Глава 25. Галина. В то лето мы, как обычно, жили в Комарове. Как-то утром отец отправился на колодец за водою, и на него неожиданно напал разъяренный петух. Отец выронил ведро и ретировался. Этому драматическому эпизоду предшествовала такая история. За год до того нам с Максимом подарили двух крошечных цыплят. Мы поселили их на веранде.